Глава 29. Раннее-раннее утро. Морозец задорно покусывал щеки, и в едва тронутом солнцем тумане было сперва знобка. Василий Кириллович кутался в стоячий воротник шубы. Но уже не зима была на дворе. Чуть приподнялось солнце и разлилось тепло. Туман не думал проходить, густо остелился над Невой. Сквозь него били в глаза яркие оранжевые лучи. Ветра не было. Он-то бы разогнал белизну, но и тишины полной не было. Что-то шумело, а скорее скреблось и даже звенело. Не подобрать меткого слова к странному настойчивому шумку, ползущему от накрытой клубящимся паром реки. Спустившись ниже, встав у самой кромки чуть-чуть оплавленного солнцем бурого льда, он увидал. По оттаившей дорожке течение издалека сносило стеклянную мелочь. И прозрачные бляшки наползали на застывшие края потока, карабкались на сушу, выталкиваемые поспешающими сзади. Это походило на упрямую, целенаправленную, но слепую мурашиную тропу. И как мурашиные пирамидки лепились у темной воды на льду горками с ледяной льдинки. И застывали, или осыпались, а из-под тумана ярким лучом подгоняемое выносило новое кружево. И оно звенело, и шуршало, и скреблось в кромку изъязвленного берега, неутомимое, как шестерни строгих палисандровых английских напольных часов. Время вмиг стаяло и исчезло. Только ломкий звук утекающих льдинок, кусочков порушенные сиянием утра тонкой лунной речной простыни, заполнил все естество. Тут, затаившись, вслушиваясь, он уловил мерный ритм, величавый, неспешный. А ледышки ударяли в край, звякая, подстегивая общую совместную мелодию. А вот она, гармония, мечта древних греков, подумалось в сладкой грезе. А затем ум прицепился к слову «ударение». Ударились звонко льдинки, ударились ударные звуки в слове. И сразу вокруг что-то нащупал важное. Вспомнил, как говорил с Корфом об ударениях в немецких виршах. Затем считал, читал, пел, чертил, читал, пел, считал. Лишь в сентябре, когда барон фон Корф был окончательно утвержден командиром академии, Василий Кириллович поднес ему стихи. Казалось, были они похожи на тринадцатисложник Кантемира. Казалось. Звучали они совсем по-иному. Только примером убедил Хододурова Ивана Ильинского, давно уж отправившегося от болезни и по-прежнему первого слушателя главного критика. Василий Кириллович засел за теорию. Вот где пригодились сорбоннские знания, уроки грамматика Дю Шанле и, конечно же, риторические навыки, почерпнутые у Малиновского и отца Элиодора. Он понимал, что открыл необычное, наконец-то открыл таящиеся в глубинах русского языка правила стихосложения. Но надо было его писать, осмыслить, все выкладки перепроверить, подать любознательному читателю доходчиво, красиво и точно. Как артиллерийский чертеж, как скупую математическую теорему. Теперь уши его наполнены были новой мелодией. Он легко писал примеры, вирши, разъясняющие новый и краткий способ к сложению российских стихов. Так решил назвать работу. Просчитывал количество слогов и убеждался, который уже раз убеждался, что создал новый рисунок строки, единственно правильный. Конечно, способ хорош был только для 13 или 9 сложных стихов. Более короткие строки вообще вряд ли поддавались закону. Песенки, попевки неровня высокому эпическому жанру. Они пишутся сразу, на одном дыхании. Чувство, а не расчет, тут важнее всего. То, что он изменил, касалось только героического стиха. Давно уже стали казаться ему старые вирши не стихотворением, а особым порядком построенной прозой, и лишь краеголосия рифмы намекали, что это все же стихи. Выкинь их, и оставался голый рассказ, повествование, что не спеть голосом. «Добрый человек ко всем добрым есть все, а злой чится пребывать и во зле всегда. Бес есть такой». Это не лучший пример, но он наглядный. Конечно, у Кантемира наличествует какое-то слабое покачивание голоса, что вообще случается в слогочислительных виршах. «Умей незрелый плод недолгой науки, покойся, не понуждай, к перу мои руки». Покачивание, приводящее к концу рифме. Когда же, задумавшись о значении ударения, он понял, что в новых его примерах чередование разноударных слогов и строит необычную и столь гладкую и звучную мелодию, то враз и открыл стопы, тонический свой размер. Ведь у французов и поляков, с коих старый стих списан, ударение всегда падает на последние, предпоследние слоги, а для русского языка сие не характерно. И вот же почему-то утвердилось со времен Полоцкого подражание полякам. И от того, что не у родного языка подслушанное, и звучало тяжело по-иноземному. Оттого и непонятно было многим. Для русского языка характерно прыгающее, свободное ударение. Хочешь в первом слоге, хочешь в среднем, хочешь в хвосте слова, а значит, основа стиха — стопа, два слога, а не один, как ранее принято было. Название он перенял у латинян, но суть-то с римским стихом была различна. У россиян в стихе рифма правит голос, задает ритм. Рифма, да, правильное стоп-построение. Прав был Телеман, когда говорил, что для каждого языка свои законы существуют. Основные стопы в стихосложении — хорей и ямб. Первый слог ударен, второй — без силы, хорей, наоборот, ямб. Что ж тут выбирать? На глаз видно, да и ухо слышно. Хорей — здорово, ямба сильнее. А ведь на силой ударенном слоге возлетает голос и падает в яму на безударном. В ямбической же строке, как по кочкам скачет, скоро и неторжественно. Это еще по певческой практике свои усвоил. А стих-то величавый, героический, вот что не забывать надобно. Теперь переработанные вирши Антиоха Дмитриевича так звучали. «Ум толь слабый, плод трудов, краткие науки». Вместо авторова «Ум незрелый, плод недолгой науки». Две палочки — это цензура, пересечение. Тут после седьмого слога надобно остановку делать, дабы возвышавшийся на первом полстише голос отдохнул, ибо следующая половина нижайшим голосом начинается, слегка протяжно тянется. Краткие науки. Вот так, стало быть, никаких смысловых изменений, но лучше чище, стройнее выглядит, ибо обрело законное, исконно русское звучание, на правиле языка основанное. «Девяти парнасских сестр, купна Геликона, о начальник Аполлин и пермеска звона, о родитель сладких слов, сердце веселящих, прост слог и не украшен, всячески красящих, посылаю тисию роско поэзия, колонись до земли, должно что самые, новую вещь тебе хочу, сею объявите, из Парнаса тебя сюда самого просите». Чтобы слог мой при тебе начал быть острейший. Стихи стали просты, легки и доступны каждому. Великий Телеман одобрил бы его. Он добился того, что поэзия станет, наконец, всеобщим достоянием. Пройдет время, и станут петь новые стихи, как поют на Спасском мосту былина, как распевают его вирши из «Езды в остров любви». Распевают, говорят, не зная даже имени автора. Многие в свете сразу уяснили себе значение открытия, и в их числе преосвященный Феофан. Его мнение как поэта было особо важно. Наконец-то почувствовал себя Василий Кириллович ученым, наконец-то сделал нечто весьма-весьма для России полезное. А ведь, исправляя и обновляя язык, он как бы перечеркивает старое, следуя заветам императора. И тем не способствует ли исправлению нравов? Такова его роль. Теперь не хватало ему только профессорского звания, чтобы стать во главе всех, кто пойдет за ним. Неотступно стал нападать он на Корфа, как прежде на Кейзерлинга, прося, требуя создания при Академии Российского филологического собрания. И вот, наконец, убежденный в необходимости Совершаевого, командир Академии наук, почитатель таланта и научного дара Василия Кирилловича Тредьяковского, сам поэт в душе, 14 марта 1735 года, торжественно учредил собрание из переводчиков, обязующихся неотложно два раза в неделю, а именно в среду и субботу, собираться для обсуждения насущных проблем российской словесности и истории. Первую речь по открытии поручено было держать государеву-стихотворцу. Почти год прошел с того раннего-раннего утра, когда я впервые услышал он обновленной природой, доселе неведомый ритм словесного рокотания.